привет, он тоже помахал Гермионе и пошел к ней следом за Гарри. Отец говорил, что в этом году в школу вдруг назначили какую-то комиссию от отдела образования министерства. Вроде бы как в связи с турниром и ради поддержания престижа Хогвартса и всей магической Британии и так далее, и тому подобное. В общем, теперь за поведением не только учеников, но и учителей будут наблюдать несколько чиновников министерства. Говорят, Дамблдор был резко против, но попечительский совет и сам министр с энтузиазмом восприняли эту идею, ведь это будет первый турнир за 200 с лишним лет, и не приведи Мерлин, кто-то вдруг сядет в лужу перед всеми гостями из нескольких стран и журналистами, какой же получится скандал. С одной стороны, это, конечно же, плохо, вольности будет меньше, а там, глядишь, еще могут и в Хогсмид запретить ходить, если в деревне кто-то из старших устроит загул и подставит всех сразу. С другой стороны, если какой-нибудь слишком наглый младшекурсник и в самом деле занимается чем-то не слишком одобряемым, а то и вовсе нелегальным, будь то сомнительные зелья, сомнительные заклинания, чтение сомнительных книг или нарушение статута и запрета на колдовство несовершеннолетних, замять это уже не удастся, будь он хоть лучшим учеником на курсе. Нужно только обеспечить доказательства, а уж в министерстве обо всем позаботиться. В Азкабан, может, и не отправит, но отчислить могут просто на раз-два, хотя бы просто чтобы у школы не было проблем и чтобы избежать разбирательств. Стучать, конечно же, нехорошо, и это скорее для змей дело, чем для львов. Но если по-другому спасти подругу от плохой компании не получится, то выбора просто не остается. Потом, когда Мерфи вышвырнут из школы за занятие какой-нибудь темной дрянью или чтение запрещенных книг без разрешения, она еще и спасибо скажет. Когда поймет, что вполне могла бы оказаться рядом с ним, если бы вовремя не остановилась, Гермиона все же слишком увлекается и часто не понимает, что некоторых вещей в магическом мире, как и некоторых людей, стоит избегать. «Слушай, а про Блэка ты ей расскажешь?» – шепотом спросил Рон, догнав друга и поравнявшись с ним. Им оставалось еще с дюжину шагов, прежде чем Гермиона и остальные смогли бы ясно расслышать. «Думаю, пока не стоит», — смущенно ответил Гарри, тоже слегка замедлив шаг. «Попозже, когда он объявится, наверное, месяца через 2-3, он обещал примерно так. Когда неделю назад в норе появилась вдруг нимфа Доротонкс, хозяева сильно удивились. Тем более, когда она сказала, что ей нужно забрать Гарри Поттера с собой, чтобы познакомить его кое с кем, но без посторонних. Разумеется, звучало это очень подозрительно, и будь на ее месте кто-то другой, даже другой Аврор, родители бы наверняка его не отпустили как минимум без письменного распоряжения из министерства. Но Нимфадора еще до своих выпускных экзаменов успела прославиться, обороняя Хогсмид, ее имя даже в газеты попало, и подозревать в ней сторонницу того, кого нельзя называть, мог бы разве что сумасшедший. Потому Гарри отправился с ней, а когда через пару часов вернулся, по большому секрету рассказал Рону, что они отправились в обычный Лондон, где к ним присоединился еще и профессор, ну и пусть, что бывший, Люпин, и где у них потом в кафе была встреча с Сириусом Блэком, который мало того, что не погиб, так еще и оказался крестным отцом Гарри, да и вообще хорошим парнем, которому только крепко задурили голову. Он, оказывается, еще долго извинялся за то, что так получилось с Роном, хотя тому даже очень польстило, что кто-то посчитал его секретным агентом самого Дамблдора, защищающим Гарри от врагов. А среди прочего он сказал, что хочет официально оспорить в суде все обвинения в пособничестве всем понятно кому и доказать, что он вовсе не предавал семью Поттеров, а когда его признают невиновным, он сможет даже забрать сына своих друзей от его проклятой семейки, что и вовсе было бы здорово. По крайней мере, сам Гарри об этом говорил с искренней надеждой. «Не говори ей пока, ладно?» – попросил Гарри. «Только будет волноваться зря. Уж мисс Тонкс и профессору Люпину точно можно верить. Я думаю, они бы меня неизвестно к кому не отвели. Но все равно, вы ведь встречались посреди Макдловского квартала, среди людей, а не у него дома. Неспроста ведь, а ты ведь сам говорил, что у него есть дом в городе. Да просто перестраховываются, я думаю. Все же, может, Блэка и обманывали, но на тебя он напал на самом деле, да и потом на стадион тоже. Потому все еще под подозрением, пока его совсем не оправдают. В общем, и поэтому тоже не говори пока ничего Гермионе, ладно?» «Да понял, понял, без проблем. О чем не знаешь, о том и голова не болит. В конце концов, если у нее могут быть от них секреты, наоборот ведь тоже можно, не так ли? Ничего страшного в этом все равно нет. Глава 39. И вновь древний замок, наполненный недоучившимися волшебниками. Кайнетта вновь на несколько месяцев ждали форма, место в строю и соблюдение десятков условностей ученика школы, вновь отвратительная погода по прибытии. Последний фактор казался наименее значимым на фоне прочих, портящих настроение, однако тут все зависит от обстоятельств. Холодный дождь и сырой ветер не доставляют проблем внутри обеденного зала, разве что особенно чувствительным личностям портит настроение и нагоняют меланхолию. Но не в случае, если уже полчаса стоишь у стен школы и вглядываешься в затянутое тучами небо в ожидании неизвестно чего. Когда после распределения и ужина, уже около 8 вечера, директор неожиданно для всех встал и вместо завершающей банкет речи вдруг предложил проследовать на площадку перед замком и поприветствовать прибывающих гостей, это вызвало немалое удивление у студентов. Сначала деканы вывели растерянных школьников наружу четырьмя довольно стройными колоннами, однако за прошедшее время ряды успели сильно смешаться. Конечно, над галдящей толпой был поднят широкий барьер, останавливающий капли дождя, а по периметру установлен еще один, гасящий ветер, но все равно время от времени то один, то другой особенно сильный порыв прорывались через защиту, принося с собой холодную морось и сырость. Впрочем, аврорам, патрулирующим границу леса и окраины замка, приходилось еще хуже, возможности укрыться от непогоды постоянными барьерами они были лишены, рассчитывая лишь на локальные чары и дополнительные возможности своих мантий. Само наличие охраны никого уже не удивляло, слишком важным будет предстоящее событие, слишком притягательной целью для атаки станет замок, ведь ранение, а тем более смерть даже одного иностранного студента или преподавателя обернется для Британии международным скандалом. И все это на фоне затянувшегося расследования убийства в Лондоне, преступника так и не нашли, и как Арчибальд надеялся, и не найдут, явных следов он на кладбище тогда не оставил. Да и Линот, как он сказал, засвеченного пистолета избавился в ту же ночь, просто передал его наставнику, а тот за несколько секунд превратил оружие в пятно металла и пластика, растекшееся по шоссе где-то на окраине Лондона. «Скучаешь, Джеймс?» – раздался сбоку на удивление бодрый голос. «Прикидываю, на что еще я мог бы потратить 30 минут своей жизни с намного большей пользой», – ворчливо ответил Мак, оборачиваясь к подошедшей Гринджер. «А ты настолько любишь холод, темноту, озерный ветер и бесцельно упущенное время, гляжу, ты совсем не в духе. А так, нет, не люблю, просто в последнее время поездки на наших школьных каретах всегда поднимают мне настроение». «Потому что ты не видишь их?» – тихо спросила стоящая рядом Лавгуд. «Да, потому что я все еще не вижу их», – с какой-то ненатуральной радостью согласилась старшая ведьма. Кайнет лишь пожал плечами, слушая их. Очевидно, что речь шла о фестралах, мифических зверях, которых, согласно истории Хогвартса, с давних пор используют, чтобы доставлять детей от станции до замка. Крайне странный выбор для школы, но волшебники часто демонстрируют свои причудливые вкусы даже в подобных мелочах. Как ему когда-то послушно излагал Ливелин, фестралов способен видеть лишь тот, кто стал непосредственным свидетелем смерти человека. А Гринджер еще когда они в конце прошлого учебного года добрались до поезда перед возвращением в Лондон, с облегчением поделилась, что видеть этих тварей пока не начало. Судя по всему, для неизвестной магии, маскирующей данных существ, вампир уже не считался человеком, и Арчибальд целиком разделял такую точку зрения. Но, похоже, Гринджер до сих пор боялась, что она за лето как следует осознает произошедшее в апреле и все-таки станет их видеть, а значит, и погибший Юджин Ринфолл был куда больше человеческим существом, а не нежитью. Но этого не произошло. Сам Кайнет Фестралов, разумеется, видел, убедился еще в прошлом декабре, но вслух об этом говорить не стал. Лавгуд тогда, кажется, заметила его взгляд, но промолчала, а остальные не обращали внимания. «Знаешь, я ценю твою компанию, но разве ты не собиралась провести больше времени с друзьями?» — напомнил Мак их разговор перед отправкой поезда. Им было что обсудить, особенно по поводу создания того заклинания невидимости, однако ведьма в дороге предпочла общение с приятелями. «Ведь вы не виделись все лето». «Одно слово». «Квиддич», — ответила та устало. Судя по всему, Грейнджер успела много раз пожалеть о своем решении, а вежливость не позволила ей просто уйти от них. Они с самого поезда продолжают обсуждать этот чемпионат, а я половину слов уже не понимаю, хотя когда-то прочитала несколько книг по основам этого спорта, прежде чем пойти на первый матч, но тут совсем уже пошел жаргон, какой-то финт Вронского. А дальше что, зигзаг Курагина? Помешательство не пощадило и старших, меланхолично произнес стоящий рядом Росс, затем кивнул на компанию студентов Ривенкла неподалеку, где Маквай что-то азартно рассказывал только что зачисленным на факультет первогодкам, среди которых оказался и Кеннет МакДугалл. Руками Чарльз изображал нечто, напоминающее сражение бипланов Первой мировой. Вон, тоже жертва чемпионата. Так что добро пожаловать в наш приют здравомыслия, миледи. Мне просто не оставили выбора, попыталась оправдаться Грейнджер. После 8 часов разговоров на эту тему без остановки мне уже непроизвольно хочется ударить любого, заговорившего о метлах или полетах. А вот, кажется, и наши гости летят, громко прозвучал над толпой довольный голос Альбуса Дамблдора. Почти вовремя, но, я думаю, мы великодушно простим им небольшое опоздание, правда, ударить любого, включая директора, с абсолютно искренним интересом уточнила Лавгуд. К таким подвигам я еще не готова, честно признала Грейнджер. Кайнет тем временем изучал приближающийся с большой скоростью объект, молча использовав слабое укрепление на глаза, чтобы видеть в темноте и на большую дистанцию. На вид летящее нечто напоминало огромную карету, запряженную дюжиной больших крылатых коней. Судя по тому, как легко вся эта конструкция игнорировала ветер, земное притяжение, инерцию и сразу десяток иных физических законов, без множества заклинаний и барьеров при ее создании никак не обошлось. Животные же напоминали пегасов, как их описывают в легендах. Мифические звери из эпохи богов, которых используют просто для того, чтобы не покупать билеты на самолет от Парижа до Лондона. Кажется, Арчибальд уже перестал удивляться подобным странностям этого мира, и теперь просто принимал их, как нечто совершенно нормальное. Шармбатон, иначе Эллиотсет Миэдди Магия Беауксптонс, западноевропейская школа магии, принимающая студентов преимущественно из Франции, Испании, Португалии и Италии, тем временем рассказывала Грейнджер. Должно быть, как и всегда, не терпелось поделиться с окружающими своими знаниями. Это ее привычка, похоже, была неисправима никакими стрессами и травмами. По численности студентов примерно втрое больше Хогвартса. Могла бы быть и больше, но немцы себе на уме, и у них еще с конца 19 века собственная школа, австрийцы вместе с ними, голландцы и бельгийцы предпочитают небольшие частные лицеи, они собирают всех волшебников вместе. Карета высотой в пару этажей плавно опустилась перед замком, проехала по земле и наконец остановилась. Когда первой наружу вышла женщина около 12 футов ростом, Дамблдор восхищенно зааплодировал ей, а затем поспешил навстречу. Кайнет тем временем пытался определить, кого же видит перед собой, нелюдь либо получеловек, без сомнения, но какой именно. Вряд ли обычный великан, те отличаются весьма посредственным интеллектом и на британских островах обитают в резервациях, подобно дикарям. А перед ними, очевидно, директор школы, а эту позицию не занять без ума и немалых магических способностей. Фоморов не осталось даже в этом мире, но, возможно, кто-то из потомков Турсов или конкретно Йотунов, среди них, судя по легендам, попадались весьма умные и одаренные магическими талантами представители. Трим, Мани, Сурт, не говоря уже Элоки. Впрочем, это все скорее праздные рассуждения. Вряд ли директор школы будет распространяться перед кем-то о подробностях своей семейной жизни и происхождения. «Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс», – произнес директор, целуя руку гости. Даже будучи человеком весьма немалого роста, на ее фоне он казался ребенком. «Дамблдор, надеюсь, вы пребываете в добром здравии», – с заметным французским акцентом поддержала она светскую беседу. За ее спиной из кареты начали выбираться ученики европейской школы. Дюжины две подростков или чуть больше, почти всем на вид, лет 14-16. Но нашлось и несколько исключений. «Хогвартс, старейшая школа в Старом Свете», — продолжала говорить Грейнджер. «Кажется, было не так уж и важно, слушают ли вообще окружающие, но среди ее небольшого клуба нашлось немало любопытных, так что ей иногда даже успевали задавать вопросы. Наша двухступенчатая система экзаменов является стандартом в магической Европе. Поэтому и здесь в основном их четвертый и шестой курс, кому не требуется проходить министерские испытания в этом году. А те, кто с пятого и седьмого, либо очень высокого мнения о своих способностях, либо на самом деле настолько хороши в учебе. Гости направились в сторону ожидающей их толпы студентов, и в какой-то момент среди студентов, словно волна, прокатился восхищенный вздох, преимущественно мужской, судя по голосам. Маг даже сначала не понял, что же происходит, а затем и Кайнетта коснулось магическое воздействие, отчего его, пару мгновений спустя, буквально передернуло от отвращения. Мерзость. И подобная дрянь во Франции ничем не ограничена, а Гермиона удивленно обернулась и замерла, увидев, с каким презрением и брезгливостью Мерфи смотрит на первые ряды приближающихся учеников Шармбатона. «Джим, что случилось? Тебе доводилось слышать ирландскую легенду о Диармайде?» — спросил он вдруг. В голосе слышалась плохо скрываемая злость. «Это фенийский цикл, верно?» — произнесла она быстро. Гермиона не могла понять, чем вызвана столь внезапная перемена, и потому постаралась просто ответить на вопрос, ожидая, к чему же это приведет. «Преследование Диармайда и Грайни». «Да, читала, причем не в Хогвартсе, а в обычной библиотеке. По-моему, по мотивам где-то в Мунстере даже памятник поставили». «Надо же, удивлен», — честно признал Арчибальд. «Так вот, ты помнишь, с чего там все началось? Вроде бы герой увел невесту у своего короля прямо со свадьбы, или что-то в этом духе. Довольно популярный сюжет в мифах. Все дело в том, что на этого героя, презрительно произнес Кайнет, было наложено очень своеобразное проклятие или благословение, тут смотря кого спрашивать. У него появилась родинка, после того, как он, влезла в разговор Лавгуд. Да, родинка под глазом, не стал развивать тему маг, после взгляда на которую ни одна женщина не могла перед ним устоять, кроме ведьм, быть может, и только если они сами захотят сопротивляться этим чарам. Грайни, невеста их правителя, не стала исключением, как и многие до нее и после. «Это все интересно, но я пока не понимаю», — неуверенно начала Гринджер. Две девчонки в первом ряду, Арчибальд пренебрежительно кивнул в сторону приближающейся группы. Две похожие внешне платиновые блондинки, должно быть, сестры, выделялись даже на фоне других девушек. Одной было около 17 лет, другой на вид, не больше 10, не люди. У них похожие способности, хотя и послабее, источник, скорее всего, или лицо, или глаза. Хотя, думаю, они все же полукровки с какой-то нечеловеческой расой, а не настоящие мифические существа, иначе действие было бы сильнее. «А я почти ничего не чувствую», — с сомнением заметила Тейлор. «Ну, красивые они, и даже весьма, но не более того. Действует только на мужчин», — снисходительно объяснил маг. «Оглянитесь по сторонам». А посмотреть было на что. Многие студенты с глупо-мечтательным выражением разглядывали младшую из блондинок, а те, кто курса с третьего и выше, практически раздевали взглядом старшую. Возмущенно оглядев их, Гермиона удивленно отметила, что оставшийся среди гриффиндорцев Гарри тоже лишь удивленно и непонимающе крутит головой по сторонам, затем вновь перевела взгляд на продолжающего недовольно кривиться Мерфи и осторожно уточнила. «А ты тогда?» «А я кое-что слышал про постоянный самоконтроль», — ответил Кайнет, коснувшись пальцами виска. Он не стал дожидаться ее версий, о чем мы уже говорили. Учитывая количество совершенно легальных приворотных чар и зелий, не говоря о таких вот естественных магнитах, стоит всегда отслеживать свои порывы. И если вдруг неведомо откуда возникает невероятная тяга к определенному человеку, а тем более, не человеку, это уже повод задать себе вопрос, а твои ли это чувства, пока не стало слишком поздно. «Вот как сейчас, Джим», — тихо произнесла Гринджер, с сочувствием глядя на него. «Вообще-то все тобой описанное и называется любовь. Ну, теперь она сама смутилась, по крайней мере, я так читала. Нет, любовь, нечто совсем иное, а это всего лишь убогая подделка для дураков. Смотри, Ирвин», — негромко позвал он еще недавно хваставшегося здравомыслием однокурсника, — «главный вопрос, старшая или младшая, ты испытываешь меня», — рассеянно протянул тот в ответ, не отрывая затуманенного взгляда от идущих мимо девушек. «Я всегда хотел такую младшую сестренку, но и чтобы отказаться от подобной девушки, нужно быть законченным. Видишь?» — риторически спросил маг у Гринджер. «А у него хоть какая-то сила воли есть?» — на фоне прочих, или была. Если не хочешь также пускать слюни на какого-нибудь квартирона инкуба, озаботься защитой и самоконтролем заранее. «Ладно, я учту», — ответила ведьма удивленно. То, какое значение ученик придавал подобной теме, откровенно не вязалось с его характером и со всем, что она о нем знала. Возможно, Мерфи в душе намного романтичней, чем может показаться на первый взгляд. Тем временем делегация Шармбатона удалилась в замок в сопровождении одного из деканов. Должно быть, директор тоже заметил неладное и незаметно ослабил защитный барьер, так что порывы ветра и брызги дождя начали долетать сквозь него заметно чаще. Зато мужская половина учащихся начала довольно быстро приходить в себя от такой свежести. Уже более осмысленные взгляды вновь обратились к небу в ожидании прибытия оставшихся гостей, однако те воспользовались иным путем. От озера донесся плеск, а затем настоящий гул потоков воды. В этот момент луна показалась в разрыве между тучами, осветив, как из глубины медленно поднимается на поверхность черный деревянный корабль с редкими огнями вдоль бортов. Маг, глядя на разворачивающее действие, пытался оценить, что же он видит перед собой. Судя по всему, очередной способ пространственного перемещения, вроде модифицированной аппарации, если подобным образом можно зачаровать автобус, то адаптировать чары под корабль будет уже нетрудно. С другой стороны, этот мрачный вид, позеленевшие доски, узкие реи и мачты без парусов, напоминающие торчащие кости, все это достаточно близко соответствовало легенде о летучем голландце. Вряд ли это тот самый корабль, возможно, реплика, имитирующая его мистерию. При случае стоит изучить данное транспортное средство поближе. Институт Дурмстранг, главная школа Скандинавии и Восточной Европы, Гринджер вновь переключилась в справочный режим, а также Польша, Румыния, Чехия, Болгария, бывшие страны ОФТ. Говорят, во время холодной войны у них было много проблем из-за железного занавеса и учеников из стран двух лагерей, но как-то они с этим справлялись. Делегация Дурмстранга приблизилась, поднимаясь от причала. На вид там тоже было чуть меньше трех десятков человек, казалось, что они крупнее и старше даже многих присутствующих семикурсников, но при ближайшем рассмотрении виной тому были их парадные наряды, включающие тяжелые шубы и крупные меховые шапки. По такой погоде, как сейчас, вещи весьма не лишние и в начале сентября. Шедший первым пожилой высокий волшебник, очевидно, был их директором. Что ж, этот хотя бы выглядел как человек. В руках вместо привычной уже волшебной палочки он держал тяжелый на вид посох. «Дамблдор!» — воскликнул он, протягивая руку. Затем поприветствовал Альбуса, даже без акцента. «Как поживаете, любезный друг?» «Благодарю, прекрасно, профессор Каркаров», — ответил Дамблдор, здороваясь с ним. Про себя Кайнет отметил, что у последнего наверняка был точный план всего представления. Возможно, составленные по минутам и заранее согласованные с другими директорами. Наверняка на этот вечер пришлось снимать часть защиты замка, от обнаружения посторонних, от пространственного перемещения. Интересно, удалось бы сейчас аппарировать отсюда? Или он специально выделил гостям окно в глубине озера? Смотри, это же он. Не может быть. Так он еще учится в школе. Неожиданно вновь поднялся шум, только восхищенные голоса теперь были преимущественно женские. Как-то слишком рано его слова об инкубах воплотились в жизнь. Кайнет быстро оглядел стоящих рядом Гринджер, Тейлор и Лавгуд, но те выглядели разве что удивленными и озадаченными, но не попавшими под ментальное воздействие. В чем тогда причина такого ажиотажа? Крам, это в самом деле он. Что происходит? Спросил Маку Гринджер. Судя по выражению лица, ведьма что-то уже поняла. Вон тот заросший парень с кривым носом, Виктор Крам, видя полное непонимание во взгляде, она пояснила. Ловец болгарской сборной, герой прошлого матча, о котором все говорят. Рон с Гарри мне про него все уши прожужжали в поезде. Похоже, мало кто знал, что он еще даже не закончил школу. Понятно, ответил Кайнет, мгновенно теряя интерес. Прошу всех в замок, громко произнес Дамблдор, усилив голос магией, так что услышали все. Сегодня наш торжественный ужин включает и второй круг. В большом зале стало еще более многолюдно. Ученики вернулись за столы своих факультетов, вновь прибывшие студенты двух других школ пока остались стоять у стен, а оба иностранных директора заняли места среди профессоров. Впрочем, к моменту возвращения всех в зал за профессорским столом уже сидели 10 человек, и все они Арчибальду были совершенно незнакомы, а некоторые, судя по внешности и нарядам, и вовсе родом не из магической Британии. Итак, поднявшись со своего места, начал говорить Альбус Дамблдор, попрошу уделить нам совсем немного внимания. Как вы все уже знаете, школьного чемпионата по квиддичу в этом году не состоится, переждав возмущенный ропот со всех сторон, директор продолжил. Однако на то есть веская причина. После долгих лет переговоров именно Хогвартс был выбран местом проведения легендарного европейского магического турнира. За 200 лет было немало попыток вернуть из небытия эту славную традицию, и вот наконец это нам удалось. Слава ждет всех участников, у которых хватит смелости выйти вперед и заявить о себе, а победителям, помимо всеобщего почета и признания, достанется и немалая денежная награда. Когда-то этот турнир называли турниром трех волшебников, в честь чемпионов трех школ, 3, 5 и 7, даже те из вас, кто не собирается сдавать нумерологию, знают, насколько большое значение волшебники придают этим простым числам. Интересно, а если бы русские согласились на участие, что бы директор тогда говорил? Риторически спросил сидящий рядом с Арчибальдом Маковой. Про магию числа 4, 4 факультета и 4 стороны света, если за кубок теперь будут сражаться семеро, «Я сяду на первый же поезд до Лондона и в этом году больше тут не появлюсь», — ответил Мак абсолютно серьезно, не отводя взгляда от директора. «Не знал, что ты такой суеверный, Джим», — заметил Саймон, сидящий напротив. «Должно быть», — счел это малопонятной шуткой. «И 7, это все же не 13. В прежние времена кубок турнира сам определял трех участников, и им оставалось пройти путь до конца или умереть», продолжал вещать Дамблдор. Но это правило было признано несколько устаревшим и несоответствующим времени. Три школы, три участника, три магических испытания. Согласитесь, друзья мои, это слишком однообразно, потому ряд правил был пересмотрен в пользу более современных веяний. Три школы, пять судей, семь человек в команде школы, как и в квиддиче. В первом семестре будут сформированы команды каждой школы в ходе отборочных испытаний. Среди студентов Хогвартса участвовать могут все желающие с 5 курсов, с 3 по 7, однако только если вы уверены в своих силах и в том, что учебе это не помешает. Те, кто сейчас младше, не расстраивайтесь, к следующему турниру вы успеете подрасти. Участие добровольное, в любой момент можно отказаться, и ваше место в команде займет кто-то из ваших товарищей. Во втором семестре пройдут соревнования между командами, где каждая школа будет набирать очки, и завершится все состязанием представителей каждой из команд, финалом трех волшебников, ход которого напрямую будет зависеть от набранных ранее командами очков. А кроме того, на Рождество состоится бал в честь наших будущих чемпионов, так что те, кто этого не знал, у вас 4 месяца, чтобы научиться танцевать и при этом не наступать никому на ноги слишком уж часто, улыбнувшись, закончил директор, а затем отошел в сторону, уступая место немолодому волшебнику в идеально сидящей темной мантии. «Я, Бартимиус Крауч, глава отдела международного сотрудничества Министерства магии, как кто-то из вас может знать», — представился он. Про себя Кайнет отметил, что выглядит тот достаточно сильным и опытным, но при этом, как и многие волшебники, в первую очередь чиновник, а не ученый или воин. Чиновников в этом магическом мире было слишком много. Так как отборочный тур и основные состязания турнира предполагают множество испытаний, было принято решение о том, что участники Шармбатона и Дурмстранга проведут весь этот учебный год в стенах Хогвартса. Здесь они будут находиться в качестве студентов по обмену, то есть на это время они распределяются по разным факультетам, занимают спальни в общежитии, посещают положенные занятия, приобретают или теряют баллы в соревновании за кубок школы. Здесь собрались те претенденты, а также их друзья, товарищи и близкие, кто заранее готовился к этому, изучал британскую школьную программу и английский язык, знаком с традициями наших факультетов, готов прожить год в другой стране, не опасаясь за свои оценки дома. Отнеситесь к ним, как к своим товарищам, поддержите, поделитесь знаниями. Возможно, через 5 лет уже кто-то из вас окажется в том же положении в Шармбатоне или Дурмстранге, так что и я, и министерство рассчитываем на вашу сознательность и дружелюбие к нашим уважаемым гостям. А теперь пару слов скажет Люда Бэгмин, глава отдела магических игр и спорта. Крауча сменил крупный человек в мантии, стилизованной под спортивную форму, который сразу начал длинную речь о судействе и честной игре, о традициях и новшествах. В результате вскоре многие ученики начали дремать с открытыми глазами, как на лекциях по истории магии. Однако в конце концов Бэгмин все-таки перешел к сути. По его словам, раньше игры судили директора школ, плюс кто-то из волшебников, принимающие стороны. Однако это правило тоже было решено поменять ради большей объективности и, по его словам, большего международного охвата состязания. Арбитрами на турнире должны выступить профессора из других старых и крупных школ магии, в нем не участвующих. Он по очереди с перечислением всех заслуг и регалий представил волшебников из африканской, двух американских, ближневосточной и японской школ, после чего вновь уступил место Дамблдору. «Хочу обрадовать вас тем, что уважаемые коллеги из других стран любезно согласились вести несколько факультативов после основных занятий по предметам, которые у нас не преподаются. Ознакомиться с расписанием вы сможете в ближайшее время на своих факультетах и у старост. Сами понимаете, подобное случается нечасто, потому рекомендую вам проявить любопытство, возможно, откроете для себя немало нового», – посоветовал он. «Покажите, что студентам Хогвартса знакомо это слово. И еще одно небольшое объявление. Как вы уже можете знать, с целью улучшения качества занятия и дальнейшего развития нашей школы, а также для контроля соблюдения всех министерских рекомендаций при столь ответственном мероприятии в школе в течение этого года будет действовать особая комиссия министерства из 3 человек. Они могут посещать некоторые занятия, патрулировать коридоры и прилегающую территорию. Отнеситесь к их труду с уважением. Патрик Дойл, отдел магических игр и спорта. Эмили Битерси, комиссия по образованию. Бернард Маквой, отдел международного сотрудничества. Твой отец? — спросил Кайнетту Чарльза. — Ага, он нормальный, думаю, особо придираться ни к чему не будет. К тому же полукровка, так что на тему расизма тоже можно ничего не ждать. Про этого Дойла ничего и не слышал никогда. А вот с Битерси мы намучаемся. Отец жаловался, кого ему впихнули в команду. Она у Эмбридж, заместителя министра на хорошем счету. Говорят, та ее собирается продвинуть во главу комиссии по образованию, и тут она тоже на деле будет главной. Сделает все, что скажут, и если надо будет найти что-то против нашего директора и испортить всем турнир, будет землю носом рыть, но найдет. Замечательно, — с сарказмом ответил Мак, — как будто всей этой суматохи мало. А теперь начнем распределение наших гостей по факультетам, — объявил директор. — Профессор МакГонагалл, прошу вас, приступим. Минерва вынесла знакомый табурет и шляпу, предназначенную для первокурсников. Затем взяла один из переданных ей иностранными директорами свитков, развернула и громко произнесла: «Агард Оливия, прошу вас, возмутительно. Ваше поведение было просто возмутительно». Грингер быстро ходила перед доской в неиспользуемом классе, который они год назад выбрали для тренировок и дополнительных занятий. Мантия ее была расстегнута, правую руку ведьма привычно положила на пояс, будто придерживая что-то, а левая активно жестикулировала. Остальные лишь молча наблюдали за ней. Арчибальд между делом огляделся по сторонам, на столы и стулья, отодвинутые вдоль стен, чтобы расчистить больше места в центре. Народу даже в первую субботу после начала занятий собралось довольно много, почти весь клуб, теперь уже из второкурсников. Плюс еще несколько новичков с Ривенкла и Гриффиндора, должно быть, приглашенные кем-то или просто решившие посмотреть на необычное собрание. С 3-го и 4-го курса была Лавгуд, тихо занявшая место в углу, а также же Уизли и Поттер. Причем складывалось странное ощущение, что последних Грингер не притащила с собой чуть ли не силой, как обычно бывало, а они явились по доброй воле. «Как можно до такой степени не контролировать себя?» — продолжала Грингер тем временем. «Умники Ривенкла, хитрецы Слизерина, стоило появиться даже нечистокровной Вейле, и все, прощай и ум, и хитрость. Она же вас в тот момент могла, как тот крысолов, выстроить в шеренге и отправить одной шеренгой в озеро, вы бы еще и крикнули в ответ: слушаемся, ваше высочество. С этим определенно нужно что-то сделать. К тому же, такими темпами, если старшая явится на турнир, нам сразу придется выставлять только женскую сборную. Мисс Грингер», — подчеркнуто вежливо начал Кайнетт, — «неужели вы планируете участвовать в этом нелепом состязании?» «Что?» — та даже растерялась от такого обращения, удивленно посмотрела на Мерфи, затем помотала головой. «Нет, не горю желанием, но я беспокоюсь за нашу школу. Фред и Джордж, Дигри, Дэвис, если все они не попадут в команду или окажутся там бесполезны, Хогвартсу придется нелегко. Но дело касается не только старшекурсников, но и части здесь присутствующих, О какой учебе может идти речь, если трижды в день в большом зале почти у всех мальчишек минут на 40 полностью отключается мозг? Слушай, ну чего ты на нас взъелась-то? Подал голос Уизли. Неужели это зависть? Что? Прости. Ведьма развернулась на месте и в упор посмотрела на него. Ну, на эту делокур же все парни пялились, не без того. Ну вот я и думаю, неужели ты ей просто завидуешь? К твоему сведению, Рональд, я всегда играю честно, с возмущением ответила Грингер. Затем добавила снисходительно. Уж поверь, если бы я решила сжульничать и сварила какую-нибудь амортенцию или другую приворотную дрянь, ты бы меня на руках пронес через все лестницы от подземелий до нашей башни, еще и был бы совершенно счастлив в процессе, и потом даже не понял бы, что вообще произошло. Да, начал тот в ответ, но вдруг прервал себя, а затем отмахнулся и нагло заявил: «Неа, не верю, ты не сможешь, такие зелья, это даже не уровень СВ, да и не решишься ты на ком-то подобное пробовать. Хочешь сказать, я не сумею? Ага, точно, ничего не выйдет, только не бросай меня в терновый куст», — негромко произнес сидящий рядом с Кайнеттом Виллин. Он же явно нарывается на приворотное. Мак лишь ухмыльнулся, но в спор вмешиваться не встал. Если ведьма не может понять, что ее настолько банально провоцируют и на что именно провоцируют, возможно, ей стоит выучить этот урок самой. Ничего слишком страшного с ней не случится, зато в следующий раз точно будет намного осторожнее. «Я не помешал вам, молодые люди?» — негромко спросили от дверей. «Добрый день, профессор Грюм», — первой поздоровалась Грингер. Остальные последовали ее примеру. Нового преподавателя защиты директор представил ученикам сегодня утром на завтраке. Тот прибыл в школу с опозданием на пару дней. Аврор в отставке Аластер Грюм оказался высоким, уже совершенно седым волшебником со множеством шрамов, а его нога и правый глаз были заменены магическими протезами. Ходил он, хромая и опираясь на посох, однако впечатление немощного бесполезного инвалида совсем не производил. И если верить рассказам Тонкса о своем наставнике, до сих пор мог дать фору многим волшебникам вдвое и втрое его моложе. Про себя Кайнетт отметил, что шрамы его оставлены преимущественно магией, а не обычным оружием. Концептуальный урон, повреждение от которого тут умеют лечить не всегда и не во всех случаях. Еще со стороны бывшего Аврора почти постоянно шло неизвестное магическое воздействие. Арчибальд подозревал его непрерывно движущийся искусственный глаз. Тот вполне мог не только исполнять свою основную функцию протеза, но и являться мистическим знаком того или иного рода. Эффект не давал воздействия на разум, потому Кайнетт пока не пытался закрыться от него, хотя старался на всякий случай отслеживать периодичность и интенсивность действия еще с первого появления Аластера в большом зале этим утром. В любом случае, этот человек обладал реальным опытом и не казался бесполезным болтуном вроде Локхарта, однако, судя по словам Нимфадры, он может быть достаточно непредсказуемым. К тому же раньше он учил только будущих авроров, а не школьников, и потому нет уверенности в его методах. «Мисс Грингер, не так ли?» — спросил Грюм, входя в класс. Каждый шаг сопровождался двойным стуком дерева о пол, посоха и протеза ноги. «Как же, наслышан. На занятия вы ко мне попадете только во вторник, но пока не откажетесь ответить на вопрос будущего профессора в неофициальной обстановке?» «Разумеется, сэр», — согласилась ведьма. «Я еще за завтраком это заметил, потому не могу не полюбопытствовать. Зачем вы постоянно носите при себе меч, если не секрет?» «Не понимаю, о чем вы, профессор», — попыталась ведьма изобразить наивное недоумение. Остальные ученики начали удивленно переглядываться между собой, ведь Гриффиндорка, без сомнения, выглядела безоружной, не считая палочки в футляре. «Понимаете, прекрасно понимаете», — добродушно ответил Грюм, затем демонстративно вздохнул и добавил: «Ну не держите меня за старого дурака. Если так хотите подробностей, тонкая шпага с простой рукоятью, в ножнах на поясе справа, вы можете видеть сквозь мою одежду?» — на удивление спокойно спросила Грингер. Она не пыталась закрыться руками или сделать похожий нелепый и бесполезный жест, но что-то подсказывало, окажись она младше на пару лет, выброса стихийной магии было бы не избежать. Остальные студенты тоже начали удивленно переглядываться между собой. Несколько младшекурсниц даже попытались спрятаться за партами. «Я могу видеть магические предметы», — поправил ее профессор даже без намека на смущение. «У вас их при себе довольно много, и не заметить трехфутовый клинок, скрытый чарами, я бы точно не сумел. В таком случае, по тону нельзя было определить, Поверила ли ведьма в это объяснение? Кайнет лишь успел подумать, что рядом с Грюмом в любом случае потребуется теперь соблюдать особую осторожность. Что тот, что другой вариант, а ведь может быть и что-то еще, представляли опасности, могли раскрыть его, или по крайней мере усилить подозрения. Тем временем ведьма продолжила. Что у меня в кармане? Ох, мисс Грейнджер, неужели я настолько ужасно выгляжу, что вызываю у вас подобные ассоциации? Усмехнувшись изуродованным ртом, спросил Аластер. Смотрелось это, и в самом деле, жутко. Я бы еще уточнил, какой карман, но, скорее всего, речь идет про кусок слюды или кварца с наложенными чарами. Не знаю, какими именно, но думаю я, что-то отнюдь не бесполезное. А теперь, надеюсь, вы все-таки ответите на мой вопрос. Конечно же, профессор. Ведьма откинула полу мантии, правой рукой придержала невидимые ножны, затем уверенно схватила левой ладонью пустоту и отработанным жестом извлекла оружие, похоже, не забросила тренировки и на каникулах. Перед глазами удивленных учеников предстал узкий ледяной клинок, до того спрятанный в ножнах с дезиллюминационными чарами, рукоять же его так и осталась невидимой, только очень слабое мерцание с трудом можно было различить там, где ее сжимали пальцы Грейнджер. У ведьмы ушло несколько недель на теоретические изыскания и расчеты, чтобы подобрать несколько вариантов замкнутого барьера, и после в августе она, пригласив Мерфи и Тейлор, почти целый день провела на магической территории у Лавгуд-дома, пробуя на практике свои выкладки. Возможно, собраться у Уизли было бы проще, но ведьма боялась, что слишком большая компания помешает ей сосредоточиться на деле разнообразными предложениями и советами, а так ученики и подруга лишь наблюдали за ее действиями да изредка их комментировали, подавая идеи. В итоге к концу лета она сумела завершить в теории заклинание, а испробовать уже здесь, и пускай его приходилось накладывать дважды в день, все участники считали, что усилия стоили того. Хотя Кайнетта каждый раз тянула ухмыльнуться от мысли, для чего теперь используется имитация одного из фантазмов короля Британии. Я ношу его при себе исключительно для самообороны, тоном примерной ученицы отчиталась ведьма. К тому же, это просто магический катализатор, драться им я не собираюсь, да и не умею. Неужели одной палочки уже недостаточно? Поинтересовался бывший Аврор, разглядывая оружие. Как показали недавние события, нет, недостаточно, прямо заявила Грейнджер, глядя ему в глаза. Вы ведь тоже там были и все видели. Не Аврор Тонкс мне о вас рассказывала. Эх, Нимфодора, ну ведь учил я тебя молчать чаще, чем говорить, и чего ради. Но да это не важно. В любом случае, мисс Грейнджер, я не собирался применять к вам никаких штрафных мер. Ваши мотивы более чем убедительны. Рад буду видеть вас на своих занятиях. И хорошо, что хотя бы кто-то из моих будущих студентов знает, что такое постоянное, продолжая разговор. Он неторопливо развернулся на здоровой ноге, повернул посох в руке, прежде чем опустить его на пол и закончил резко. «Бдительность! Миона, защиту!» Быстро выкрикнул Эгберт, закрывая собой Галахада и одновременно выхватывая палочку. Она узнала знакомое движение посоха, которое летом отрабатывала и сама. «Противо!» — выкрикнула Грейнджер, едва успев выхватить палочку и сделать нужный жест. Перед ней возник барьер и сразу вспыхнул белым, гася невербальное парализующее заклинание и рассыпаясь. Арчибальд тоже выставил щит с помощью кольца и выхватил волшебную палочку, но без спешки. Очевидно, это всего лишь тест, а не нападение. Судя по манере двигаться, Аластер вполне мог бы сотворить простое парализующее или оглушающее и без мистического знака, безоружной рукой, а затем уже ударить в полную силу, используя посох, но он этого не сделал. Краем глаза маг заметил в классе еще несколько барьеров, пусть и не слишком крепких, но все равно реакция его порадовала. А Грейнджер не стала восстанавливать разрушенный щит. Вместо этого она сделала шаг назад, делая жест палочкой и уже разворачивая в ладони шпагу. Ступифай, Люмос Максима, Иммобилюс Альтер. Арчибальд кивнул своим мыслям, отметив, что ведьма держит себя в руках, раз уж она использовала неопасные заклинания, а не применила сходу усиленные чары разрушения. Если бы Грейнджер сорвалась, начав сражение всерьез и сразу собираясь бить в полную силу, ее пришлось бы останавливать. Даже если бывший Аврор вряд ли потерпел бы поражение, однако в ходе боя могли пострадать окружающие, а это привлечет слишком много ненужного внимания. Но, судя по всему, ведьма тоже помнила рассказы Тонкса о причудах своего наставника, равно как и о его методах, и потому и сама ожидала подобного. А значит, пока можно не вмешиваться, лишь наблюдать. Первое заклинание Грюм сбил, повесив в воздухе слабый щит свободной рукой. Ослепительная вспышка не причинила вреда ни ему, ни Грейнджер. Магический глаз бывшего Аврора проигнорировал яркий свет, ведьму защитили ее очки, а вот в классе зажмуриться или закрыться щитом успели не все. Последнее заклинание оказалось слишком длинным. Кайнет усмехнулся про себя, подумав, что он теперь считает длинной арию из 6 слогов, потому Аластер успел обозначить посохом полукруг и создать сплошной щит на расстоянии фута от себя. Сокорс, не пытаясь чистой силой продавить барьер, а может и просто не рискуя применять пару самых мощных заклинаний даже против щита, ведьма отвела палочку в сторону и короткими движениями вырезала на полу цепочку из 3 рун, затем повторила жесты в обратном порядке, наполняя их энергией. Аластер только хмыкнул удивленно, когда воздух в нескольких футах от него начал стремительно охлаждаться и закручиваться в воронку, а пол и ближайшие столы покрыли синим. Затем быстрым движением выхватил откуда-то из-под своего пальто волшебную палочку и произнес арию, одновременно снимая щит. Репаро. Банальное заклинание восстановления, в которое вложено достаточно сил, вернуло пол в первоначальное состояние, устранив разрезы и мгновенно уничтожив руны. Локальная пурга начала утихать, не успев начаться, но Грейнджер не собиралась упускать свой шанс и воспользовалась отсутствием защиты. Петрификус. Не тратя времени на создание барьера, Аластер принял белый луч на навершие посоха. Парализующее заклинание не причинило мистическому знаку никакого вреда. Глядя на ошеломленную таким финтом ведьму, Грюм атаковал в ответ, вновь используя палочку. Импедимента. Фос. В последний момент Грейнджер успела повернуть палочку в руке и создать световой меч, а также выставить его перед собой, отбивая замедляющее заклинание куда-то в потолок. Ведьма сделала шаг в сторону, прикрываясь мечом, а затем снова сделала жест шпагой, начав арию. Иммаби. «Ладно, сдаюсь», вдруг произнес Аластер, поднимая руки. Грейнджер в последний момент успела остановиться и замерла на месте, настороженно глядя на него. «Это было неплохо. Даже хорошо, я бы сказал. 4 балла Гриффиндору и 1 Ривенкла за подсказку», добавил он, внимательно посмотрев на Клэр, все еще держащую пусть и почти прозрачный, но устойчивый щит перед собой и Эшвудом. «Похоже, это в самом деле будет довольно интересный год. И, кажется, зря упростил программу заранее, раз уж тут в школе такой уровень. Нужно будет все вернуть, как было, пока занятия не начались. Рад буду видеть вас всех на своих уроках», закончил он с довольным видом. «Рада буду учиться у вас, профессор», несколько нервно произнесла Грейнджер. Поняв, что продолжения дуэли не будет, она жестом погасила световой клинок, вернула палочку на место и затем попыталась убрать и шпагу. Руки у нее дрожали, и попасть в невидимые ножны никак не получалось. «Что здесь происходит?» — возмущенно поинтересовалась ведьма в министерской мантии, заглядывая в открытые двери. «Я услышала заклинание и увидела вспышки. Вы устроили здесь нелегальную дуэль, прямо посреди бела дня?» Миссис Биттерси, без особого радушия, поприветствовала Ластер чиновницу. «Гляжу, вы, как обычно, предпочитаете лезть не в свое дело. Я состою в особой комиссии, мистер Грюм, если вы это уже забыли в силу возраста», — почти прошипела та, не спеша, впрочем, входить внутрь. Почти 2 дюжины школьников с палочками в руках, на ее взгляд, не выглядели очень гостеприимными, это не считая девочки с натуральным мечом в руках и стоящего рядом с ней бывшего Аврора, известного своим неадекватным поведением еще в годы службы. «Мне министерством и советом попечителей предписано заботиться о безопасности учеников. Мне кажется, они и сами куда больше пекутся о своей безопасности, чем все министерство», — проворчал Аластер, хромая мимо нее. «Или вы считаете, что это я мог причинить вред детям?» Не обращая на их перепалку внимания, Поттер быстро подошел к Грейнджер, положил ей руку на плечо и что-то негромко сказал. Та посмотрела на него, затем кивнула, прикрыла глаза, сделала глубокий вдох, успокаиваясь, и все-таки убрала шпагу в ножны, вновь делая ее полностью невидимой. Какой-то старшекурсник с галстуком Гриффиндора, но в форме Шармбатона, из любопытства заглянувший в раскрытую дверь как раз в этот момент, только восхищенно присвистнул, но разглядел приближающегося мрачного профессора Зати и поспешил исчезнуть от греха подальше. «Тогда осмелюсь спросить, что же вы тут делали с волшебной палочкой в руках?» Битерси перешла в наступление, все-таки войдя в класс, но остановившись у порога. «Что может делать профессор в классе, полном студентов? Фокусы показывать или объяснять, чего он ожидает от них на своих уроках? Выберите вариант, который вам больше нравится», — язвительно ответил Аластер, выходя в коридор. «И потом, вы слышали, что школьному клубу обычно полагается куратор. Мне кажется, я как раз нашел подходящий под мою специальность. Но это боевая магия», — обвинительным тоном воскликнула она, поспешив следом. «А я, Аврор, чтоб мне пусто было». Кажется, Грюм хотел высказаться куда крепче, но сдержался. «Вряд ли из-за чиновницы, скорее из-за детей в классе. И преподаватель Зати мне платит за то, что я учу детей боевой магии. Но последние рекомендации министерства. Миссис Битерси, вы хоть раз в жизни видели оборотня в полнолуние на расстоянии в дюжину шагов от себя? Угадайте, куда бы они эти ваши рекомендации?» Два голоса и стук посоха по каменному полу отдалились, становясь все тише. «Спасибо за предупреждение, Эгберт», — поблагодарила Грингер. «Жесты посохом я почти не знаю, могла бы и не успеть среагировать». «Ерунда, сочтемся», — грубовато отмахнулась Клэр, убирая палочку. Защиту она сняла еще с появлением чиновницы. Все-таки долго держать устойчивый барьер у нее пока не получалось. «Вот только, Миона», — переспросила старшая ведьма, вопросительно глядя на нее, — «у тебя слишком длинное имя для подобных ситуаций, и фамилия, а на прозвище ты бы не среагировала как надо». «Да я не против, просто непривычно», — ответила Грингер, улыбнувшись. Про себя она честно подумала, что вполне способна представить, какое прозвище могла бы использовать Эгберт. Зубрила, защиту и впрямь, производит совсем не тот эффект. Кайнет не обращал внимания на их разговор, изучая реакцию новичков на произошедшее и между делом поглядывая на дверь. В этот раз в класс как раз заглянули две девушки из Дурмстранга, которых маг уже видел в гостиной их факультета, а за их спинами маячил один из будущих судей турнира, профессор из Японии. Магу оставалось только тяжело вздохнуть. Количество суеты и шума, количество посторонних, количество маловнятных проверок всего вокруг — все это постоянно раздражало и мешало сосредоточиться, спокойно и дальше осваивать местную магическую систему, одновременно готовя себе будущих последователей и нарабатывая понемногу авторитет и репутацию. Теперь делать все это будет куда труднее, слишком много посторонних факторов. Даже если забыть еще и про потенциального одержимого, наличие которого никак нельзя исключать. Сегодня к этому прибавился еще и заинтересовавшийся их деятельностью преподаватель, со слов Тонкс, прославившийся своей подозрительностью и паранойей, и как скоро он начнет задавать лишние вопросы некоторым своим новым студентам. Арчибальд всерьез задумался, существует ли в этой школе такое понятие, как академический отпуск. Возможно, пропустить один год, но сэкономить себе нервные клетки, избежать риска раскрытия и одновременно уйти от творящегося вокруг безумия, на которое никак невозможно повлиять, не самая плохая идея. «Но вернемся к нашим Бару, то есть к Вейлам, и к уязвимости перед ними», — продолжила Грингер поднятую тему, словно ничего и не было. Затем обратилась к второкурсникам со Слизерина. «Майкл, Кинан, их же обеих распределили к вам, верно? Вы не думали попробовать потренировать в гостиной противо, закрываясь от них, хотя бы просто узнать, будет ли результат, или их аура, как и в случае с дементорами, так просто не блокируется стандартными барьерами?» Арчибальд все-таки вздохнул, на самом деле, уже жалея, что вообще поднял в разговоре эту тему. Временами энтузиазм его учителя относительно довольно странных вещей просто переходил все приемлемые рамки. «Определенно, это будет непростой год даже без рыщущего где-то возле школы беглого серийного убийцы». Глава 40. Второй курс в Хогвартсе не предполагал добавления новых предметов, это произойдет только через год. Пока лишь увеличилось общее количество часов по семи уже знакомым дисциплинам, даже по астрономии теперь предполагалось три урока в неделю вместо двух. Так что первые пары дней учебной недели прошли спокойно и даже буднично, вводные занятия по новым темам у уже знакомых профессоров, тесты на наличие оставшихся за лето знаний, первые заработанные и потерянные баллы. Чего-то необычного ждали только от уроков Зати, ведь каждый новый учитель этот предмет подавал в своем особенном стиле. Да и Аластер Грюм за прошедшие несколько дней успел оставить о себе крайне своеобразное впечатление. Первое занятие у бывшего Аврора было назначено второкурсником Ривенкла утром в среду, на этот раз без присутствия других факультетов. Заняв место во втором ряду, во избежание очередной проверки бдительности, Кайнет размышлял над своим собственным расписанием, пока урок еще не начался. Несколько часов в неделю неожиданно выпали из намеченного плана, однако на то имелась веская причина – научное любопытство. Вчера на доске объявлений факультета появилось расписание новых факультативов, 5 иностранных профессоров, 5 учебных дней в неделе, так что никаких пересечений не возникло и при желании можно было записаться хоть на все сразу. Впрочем, подумав, Арчибальд выбрал только 3 – прикладную ритуалистику от профессора из Ирана, по описанию напоминающую знакомый формалкрафт, лекции по шаманизму аргентинского преподавателя, а также курс «Магические предметы и современные материалы гостя из США». Все перечисленное было не то чтобы непременно ему необходимо, но скорее вызывало теоретический интерес, желание взглянуть на подход волшебников к знакомой ему работе с ритуалами, духами и мистическими знаками, раз уж представилась неожиданно такая возможность. Не у дел остались японец с основами Аммёда и африканец с практикумом по вещим снам. Предсказания и пророчества маг по-прежнему считал практически бесполезным направлением, а с японской техникой создания амулетов печати был в общих чертах уже знаком и полагал ее во всем уступающей классическим рунам футарка, куда более универсальным и не требующим навыков каллиграфии. «Утро добрым не бывает», вместо приветствия произнес Аластер, входя в класс. Стремительно, несмотря на хромоту, добравшись до учительского стола, он прислонил к нему посох, затем развернулся к студентам и ворчливо добавил: «Сначала проверю список присутствующих, а потом уже решу, что же мне с вами делать». Закончив с этим, Грюм достал палочку, заставив Мел вывести на доске его фамилию, инициалы и полное название предмета. Затем, не убирая мистического знака, он оглядел класс. Живой глаз внимательно изучал лица учеников, а магический хаотично метался и крутился, сканируя окружающее пространство. Пара студенток при виде этого плотнее запахнули мантии. Слухи, что бывший Аврор, может быть, способен видеть сквозь одежду, уже расползлись по школе, хотя пока никаких подтверждений им не нашлось. Кайнет же, учитывая новые обстоятельства и возможности их преподавателя, был вынужден ограничиться самым минимумом снаряжения, помимо волшебной палочки, то есть доработанное за лето кольцо с щитом, браслет с чарами замедления, пара небольших пузырьков с зельями и заготовка с наложенными чарами паралича для удара через магический щит, плюс совершенно не магическая рукоять для создания черного ключа про запас, только самое необходимое. «Ривенкла, вороны, умники и умницы равины», произнес Грюм неторопливо. Он так и остался стоять, одной рукой опираясь на стол. «Основная проблема с аврорами, которые приходят с вашего факультета, в том, что они обычно много знают, но большую часть только в теории. Некоторые после поры свежих шрамов или проклятий берутся за ум, некоторые умирают раньше. Я изучил ваш учебный план за прошлый год, а также заметки и рекомендации профессора Люпина. Он начал с правильных вещей, объяснив вам базовый подход к защите, однако, на мой взгляд, слишком тщательно придерживался составленного заранее плана, несмотря на все новые обстоятельства, и не сказать, что гриффиндорец. Конечно, он додумался воссоздать дуэльный клуб, что похвально, однако на занятиях и списке тем для изучения это никак не отразилось. В результате у вас, как и других учеников почти всех курсов, остался серьезный пробел в знаниях. Кто мне ответит, какой именно? Маквой. Действия против волшебников, профессор, предположил Чарльз. Вы спрашиваете или пытаетесь дать ответ? Жутковато усмехнувшись, поинтересовался бывший Аврор. Больше уверенности в тоне, я не кусаюсь. В целом, верно, но ответ не полный. Еще желающие, Браун, действия против разумных противников, сэр, волшебников, ведьм, вампиров, оборотней, враждебных маглов. Плюс 1 балл Ривенкла. Именно эти знания я и собираюсь для начала проверить, или их отсутствие. Мне кажется, в прошлом году в школе произошло достаточно событий, которые могли бы дать вам определенную практику. Посмотрим, что из этого не прошло мимо, а задержалось в голове, сказал профессор, извлекая из кармана растрепанный ежедневник и быстро его пролистывая. Сверившись с записями, Он вдруг указал палочкой на Аманду и резко произнес: «Эмбер, вы присутствовали при поединке учеников первого и третьего курса в прошлом году. Как вы оцениваете стратегию мистера Малфоя в том бою?» «Я не уверена», — пробормотала ведьма, привставая с места. «Кажется, в этот раз она даже не играла роль, а в самом деле не ожидала подобного вопроса. Отвечать по существу. Начало боя, примененные заклинания и их эффективность, он использовал, насколько я помню. Люпус Артя создал несколько волков из ничего, но они оказались почти бесполезны. Мерфи убил двух каким-то мечом, до Гринджер они даже не добежали», — ответила ведьма чуть более уверенно. А вот Арчибальду тема разговора совсем не понравилась. Разумеется, в том поединке он не использовал ничего запрещенного, и различные подробности обсуждали в школе вполне открыто. Но если Грюм решил ради своих примеров тщательно изучить события как минимум прошлого учебного года, кто знает, как много лишнего он мог бы узнать со своей въедливостью. «Садитесь, Эмбер. Артя, общее заклинание материализации животных, шестой курс, между прочим», — объяснил Грюм. Затем добавил уже слегка пренебрежительно: «Полезное, но в бою скорее вспомогательное, для отвлечения противника, а не для основной атаки. На средней дистанции животные, даже опасные и достаточно крупные, не представляют для волшебника серьезной угрозы. Однако он вынужден потратить время на их устранение или на контрзаклинания, и этим можно и нужно воспользоваться. Мистер Малфой сделал на них основную ставку и предпочел просто понаблюдать, и в этом была его ошибка. Рекомендую всем сделать выводы на будущее. Дальше, Силвин, почему вы в том же поединке не использовали противопротив парализующего заклинания?» «Я его тогда еще не выучила», — ответила та почти с вызовом в голосе, демонстративно не добавив «профессор». «Если учесть, что ее отца в свое время как раз Грюм или его подчиненные, возможно, схватили и отправили в тюрьму на время следствия, нелюбовь к аврорам вообще и к новому преподавателю в особенности вполне можно объяснить, и полезли в бой против третьей курсницы, у которой в годовом табеле превосходно по чарам, а Ластер не остался в долгу. Сейчас вы исправили этот недочет, я надеюсь, продемонстрируйте». «Противо», — нехотя произнесла Марисса знакомую арию, создавая перед собой щит. «Слабо», — безжалостно оценил Грюм, коротким жестом создавая почти бесцветный луч, легко разбивший барьер при попадании. «На один несильный удар, даже по вашим меркам. Я понимаю, что вы всего лишь на втором курсе, а эту магию проходит позже. Но раз уж взялись использовать, делайте это как следует, всегда. Заклинание, в котором вы не уверены абсолютно, может быть для вас намного опаснее, чем для противника, запомните это», — наставительно добавил он для всех. Жестом разрешив Силвин сесть, он продолжил опрос. «Дальше, Виллин, и ваша так называемая дуэль ценой в 2 недели отработок. Поясните старику, кто же вас надоумил начинать бой с заклинания экскура в лицо?» Аластер в самом деле довольно тщательно подготовился к занятию, составив список и даже проведя разбор различных инцидентов за год по показаниям их участников и свидетелей. В основном нелегальные дуэли, различные мелкие пакости ученикам других факультетов и просто неудачная отработка заклинаний, происшествия, где так или иначе оказались пострадавшие от попадания различных заклинаний. Разбирать реальные и совсем еще свежие случаи было намного нагляднее, особенно для их участников, чем обсуждать абстрактные примеры из учебника, который за урок никто даже и не открыл. Про свою первую дуэль с Малфоем Арчибальд ничего не услышал, а вот их с Амандой маленькую войну пару студентов попросили оценить с точки зрения примененных в столкновениях чар и приемов.